сани уже ударила вода и стала заливать ледяную яму, где был трактор. Он еще успел прыгнуть в кабину за телогрейкой, проверил, в кармане ли спички, выпихнул на лед бочку и покатил ее вниз. Но сверху набежал новый вал, вода подняла бочку и быстро понесла ее. Дядя Костя еще рванулся, чтобы удержать солярку, около которой он мог продержаться сутки или двое, поскользнулся и упал в воду. Последней его мыслью было: «Если бы раньше, то, может быть, лучше для всех, справедливее». Трактор дяди Кости нашли через 2 недели. Капков, после того, как заработала рация, сообщил о дне его выхода. Из-за краткой оттепели верховьях Лосина и Китама в тундре начинался гололед. Вездеходы управления были мобилизованы для поездки в стада, хотя и неизвестно было, чем они могли там помочь. На поиски трактора дяди Кости вышел 2-й трактор управления, который должен был забросить партию Жоры Опрятина. Ему пришлось дойти до партии Капкова, затем по обратному следу дяди Кости до Наледи. Этот трактор повторил ошибку дяди Кости и тоже пошел по Наледи. Но на этот раз все обошлось. Обнаружили оледеневшую верхушку кабины, вздыбленные сани. 2 дня люди орудовали ломами, освобождая трактор и сани, пока они обнаружили, что кабина пуста. И уже когда собирались уезжать, нашли занесенный снегом бугор у края Наледи, спина дяди Кости. Его похоронили наверху обрыва, а рядом памятником поставили стоймя, как они были во льду, железные тракторные сани для перевозки тяжелых грузов. Можно думать, что необычный этот памятник простоит очень долго, потому что железо слабо ржавеет в климате территории, а порги зимой полируют его. Чинков издал приказ, в котором трактористам запрещалось уходить в рейс без палатки, примуса, спального мешка и недельного запаса продуктов. Геологам-съемщикам отныне категорически запрещалось ходить в маршрут в одиночку. Начальнику партии Опрятину объявлялся строгий выговор, и он переводился на 2 месяца на должность техника с исполнением обязанностей начальника партии. Семен Капков также получил переданный по рации выговор. Приказ звучал бескомпромиссно и строго, но все знали, что геологи-съемщики будут ходить в одиночку, и не так-то просто выбить из людей традиции отмененного северстроя. Видимо, и Чинков понял это, потому что собрал у себя всех начальников партии, техников и инженеров, бывших в управлении, и кратко сказал: «В этот сезон не должно быть никаких ЧП. Они мешают работе. Кроме того, мне не нужны расследования. Совещание окончено». «Мандражирует начальство», – сформулировал в коридоре Саня Седлов. «Боится гласности происходящего». «А бояться чего? Вся наша жизнь как сигаретка на сильном ветру». Саня Седлов завтра вел вездеходы к реке Ватап и уже ничего не боялся. 34. Вечером Баклаков отправил людей на аэродром. Ему оставалось получить оружие и официальное техзадание, подписанное Чинковым. Он ночевал в полуопустевшем бараке. В некоторых комнатах еще шумели, звякали бутылками, мелькали какие-то женские фигуры, у дверей стояли упакованные рюкзаки и болотные сапоги. Но дух барака был уже нежилым, опустевшим. Утром в управлении он встретил Монголова. Монголов постарел, загорел на весеннем тундровом солнце